Глава вторая. Гондольер уверенно вел гондолу по большому каналу. Селина погрузилась в нахлынувшие воспоминания, воспоминания, которых она страшилась целых 4 года. Залитая солнечным светом фигура духа-хранителя на здании таможни, казалось, проводила ее взглядом, когда они проплыли мимо. Гондола покачалась в знакомом до боли ритме. Селина помнила его с детства и любила. Неизменившиеся за многие столетия достопримечательности Венеции выплывали буквально повсюду. От их поразительной красоты перехватывало дыхание. Вот Золотой собор во всем своем великолепии, а вот собор Писаро. Внезапно выплыл мост Дириальто. Они проплыли под ним, продвигаясь дальше по Большому каналу мимо многочисленных дворцов. Гримани, Пападополи, Пизани, Мусениго, Канторини, Граци, Резонико. Мимо самых знаменитых и красивых дворцов Венеции, пока, наконец, неторопливо не проплыли под Академическим мостом, затем мимо дворца садов Франчетти и дворца Дарио, потом справа показалось стройное здание церкви Санта-Марии де ла Салюте. Проскользнув перед дворцом Дожей и колокольней, гондола неожиданно оказалась перед собором Сан-Марко. Гондольер приостановил гондолу, и Сирина насладилась открывшимся ей прекрасным зрелищем, почти лишившим ее дара речи. Она чувствовала то, что, должно быть, чувствовали во все времена венецианцы, возвращавшиеся домой из долгих морских странствий, возвращавшиеся, чтобы с наслаждением вновь открыть то, что оставили дома. «Прекрасно, а, сеньорина?» Гондольер с гордостью посмотрел на собор Сан-Марко, затем перевел взгляд на девушку. Сирина молча кивнула. Как странно вернуться после стольких лет отсутствия и увидеть, что ничто не изменилось. Весь мир оказался перевернутым вверх дном, но война не коснулась Венеции. Бомбы падали поблизости, но по какой-то счастливой случайности сама Венеция не пострадала. Гондола проплыла под мостом Дипалья, затем под мостом Десаспири и мостом Вздохов, а потом свернула в сеть более мелких каналов, минуя менее известные дворцы и старинные статуи, венчающие величественные фасады. Повсюду виднелись красивые здания и площади, привлекавшие в Венецию людей на протяжении тысячи лет. Однако Сирина уже не восхищалась творениями архитектуры. С того момента, как они свернули в сеть маленьких каналов, лицо ее сделалось напряженным, брови нахмурились при виде знакомых берегов, проплывавших мимо. Гондола приближалась к концу пути, и теперь до ответа на мучившие Сирину вопросы осталось совсем немного. Гондольер повернулся к девушке, желая уточнить адрес, но, заметив выражение ее лица, удержался от вопроса. Он все понял. Уже многие вот так же возвращались домой, главным образом солдаты. Некоторые возвращались после плена, разыскивая своих матерей, возлюбленных, жен. Ему хотелось узнать, кого надеется отыскать эта юная красавица и где она была. Но кого бы девушка ни искала, ему хотелось, чтобы она нашла. До родного дворца осталось всего несколько сотен футов. Сирина уже видела его. Она видела шторы на окнах, ставни на некоторых из них, узкий канал, ведущий к каменным ступеням, поднимающимся к железной площадке причала. Когда гондола приблизилась к зданию, Сирина встала. «Хотите, я позвоню в звонок?» На дверях висел большой старомодный звонок и молоток. Но Сирина поспешно покачала головой. Гондольер подал руку и помог ей сойти на причал. Считанные мгновения смотрела она на темные окна, пытаясь отгадать, какую историю они приготовили для нее. Сирина решительно и резко дернула цепь звонка, закрыла глаза и стала ждать, вспоминая о прошлом. Когда вот так же ее рука касалась этого звонка, ждала, считая мгновение, пока появится одно из знакомых лиц, за ним ее бабушка, улыбающаяся, жаждущая обнять свою Сирину, подняться вместе с ней по ступенькам в главную залу, стены которой увешаны коврами, картинами. Маленькие миниатюрные бронзовые фигурки лошадей Сан-Марко, стоящие на верхней площадке лестницы. Но на этот раз ответом была тишина и доносившийся плеск воды у причала. Сирина поняла, ответа не будет. «Никого нет, сеньорина?» — поинтересовался гондольер. Вопрос был совершенно напрасным. Нет, разумеется, никого не было дома, дворец пустовал уже несколько лет. На мгновение глаза Сирины остановились на дверном молотке, желая испробовать и его, чтобы вызвать кого-нибудь из глубин здания, заставить их распахнуть двери, заставить часы идти назад. «Эй, эй!» — раздался вдруг раздраженный крик сзади. Повернувшись, Сирина увидела торговца зеленью, проплывавшего на лодке мимо и с подозрением смотревшего на нее. «Разве не видно, что никого нет?» «Вы не знаете, где хозяева?» — прокричала Сирина, вновь испытывая наслаждение от звука родной речи. Казалось, она никогда не уезжала отсюда. Словно и не было 4 лет, проведенных в Америке. Торговец зеленью пожал плечами. «Кто знает?» Затем по-философски добавил. «Война. Множество людей сменили место жительства. Вы не знаете, что стало с женщиной, которая жила в этом доме?» В голосе девушки послышалось отчаяние. Гондольер внимательно посмотрел ей в лицо. «Дом продан, синьорина», — неожиданно сказал почтальон, медленно проплывавший мимо. «Кому? Когда?» — с трудом выговорила Сирина. «Продан? Дом продан?» Она предположить такого не могла. «Но почему бабушка решила продать дом? Осталась без денег?» Подобная мысль никогда прежде не приходила девушке в голову. «Его продали еще в прошлом году, когда шла война». Его купил кто-то из Милана. Новые хозяева сказали, что когда война закончится, они отойдут от дел и приедут в Венецию, отремонтируют дом. Почтальон пожал плечами. «Отремонтируют дом?» — растерянно переспросила Сирина. «Что, черт подери, он имел в виду? Что они имели в виду? Отремонтировать бронзу? Бесценные антикварные мраморные полы? Безупречные сады, разбитые за домом? Что они собирались отремонтировать?» Почтальон приблизил гондолу к причалу и взглянул ей в лицо. «А она была вашей знакомой, та старая дама?» Сирина кивнула, не желая больше ничего добавлять. «Знаете, она умерла 2 года назад, весной», — печально проговорил почтальон, не отрывая взгляда от прекрасного лица девушки. «От чего?» Сирина почувствовала внезапную слабость. Ей показалось, что она теряет сознание. Этих слов Сирина ждала, но, услышав их, испытала боль, как от лезвия ножа. Девушка с последней надеждой взглянула на доброе, приветливое лицо и поняла, что это правда. Бабушки больше нет. «Знаете, ведь она была очень старой, синьорина. Ей было почти 90». Сирина рассеянно покачала головой и тихо проговорила. «Нет, весной ей исполнилось 80». «А...» Почтальон говорил негромко, желая облегчить страдания девушки, но не знал, как это сделать. Из Рима приезжал ее сын, но он пробыл всего 2 дня. Все вещи, как я узнал позже, он отослал в Рим. Все, все ее вещи. И почти сразу же выставил дом на продажу. Однако прошел почти год, прежде чем его купили. «И так опять Серджио», — подумала Сирина, стоя перед родным домом. «Серджио, он все отослал в Рим». «А ее письма?» Голос Сирины прозвучал раздраженно, боль утраты была нестерпима. «Куда попадали отправляемые ей письма? Их тоже переправляли ему?» Почтальон кивнул. «Кроме писем, адресованных слугам, их он приказал отсылать обратно». «Значит, Серджио получил все ее письма. Почему же он ей ничего не сообщил? Почему никто ничего не написал ей?» Больше 2 лет она сходила с ума, ждала, надеялась, мучаясь вопросами, и никто не мог ей ответить. Этот мерзавец Серджио должен был написать ей. «Синьорина?» — почтальон и гондольер ждали. «С вами все в порядке?» Сирина едва заметно кивнула. «Да, спасибо. Я только...» Она хотела попытаться объяснить, но не выдержала и разрыдалась. Мужчины сочувственно вздохнули. «Прошу прощения, синьорина». Сирина молча кивнула. Почтальон двинулся дальше. Остался один гондольер. Бросив прощальный взгляд на ворота, девушка в последний раз прикоснулась пальцами к звонку, словно дотрагиваясь до частицы своего осязаемого прошлого. Затем повернулась и медленно подошла к гондоле, чувствуя себя так, словно какая-то очень важная часть ее души умерла. И так Серджио наконец получил то, чего так страстно хотел — титул. Сирина ненавидела его. Ей хотелось, чтобы этот титул принес ему несчастье, чтобы Серджио умер более ужасной смертью, чем ее отец, чтобы... «Синьорина!» Гондольер видел, как ее лицо исказилось от гнева и страдания. Ему хотелось узнать, какая мука терзает душу этой юной девушки. «Куда прикажете вас доставить?» Селина размышляла несколько мгновений, не зная, что ответить. «Направиться сразу на вокзал?» «Нет, она пока не готова. Пока еще рано». Сначала предстояло еще кое-что сделать. Девушка медленно повернулась к гондольеру, отчетливо вспоминая небольшую церквушку. «Надежды мало, но, может быть, кто-то знает еще что-нибудь. Отвезите меня, пожалуйста, в церковь Марии Чудотворицы». Гондольер протянул руку, чтобы помочь девушке спуститься в гондолу, и легонько оттолкнулся от причала. В то время как Селина не спускала глаз с фасада дома, который навсегда останется в ее памяти, но которого ей больше никогда не увидеть. Это будет ее последним путешествием в Венецию. Ей незачем больше возвращаться сюда. Церковь Марии Чудотворицы осталась прежней, почти полностью скрыта высокими стенами и поразительно проста по архитектуре. Лишь тем, кто входил внутрь, церковь Марии Чудотворицы показывала свои чудеса. Мраморные стены, панно, удивительные статуи поражали своей красотой. Селина несколько мгновений постояла молча, ощущая присутствие бабушки, как это случалось всегда, когда они вместе ходили на воскресную мессу. Затем медленно направилась к алтарю, опустилась перед ним на колени, отчаянно стараясь не думать о том, что теперь делать, куда теперь идти. Боль потери была невыносимой. Две горючих слезинки скатились по щекам к точеному подбородку. Собрав последние силы, Селина поднялась и прошла в комнатку в дальней части церкви, надеясь отыскать там священника. Войдя, она увидела пожилого священника, сидящего на простом стуле и читающего обернутой кожей молитвенник. «Отец?» Священник устремил проницательный взгляд на Селину. Его лицо не было знакомо девушке. «Не могли бы вы мне помочь? Мне хотелось бы узнать о своей бабушке». Пожилой человек в рясе вздохнул и медленно поднялся. После окончания войны многие приходили сюда с подобной просьбой. Люди умирали, переезжали, пропадали без вести. Вряд ли он сможет помочь этой девушке. «Не знаю, смогу ли помочь вам. Мне нужно посмотреть на записи в книге. Ее имя?» «Принцесса Алисия де Сантибальдо», — тихо проговорила Селина, отнюдь не собираясь произвести впечатление, но, тем не менее, манеры священника изменились. Он стал более внимателен, и Селина обеспокоилась. Неужели титул так много значил? Неужели есть какая-нибудь разница? Почему? Теперь все казалось таким несущественным. Титулы, имена, деньги. Единственное, что имело для Селины значение, это то, что бабушка умерла. Что-то шепча себе под нос, священник долго шелестел страницами. Наконец он кивнул головой и взглянул на Селину. «Вот». Он повернул книгу так, чтобы она смогла прочесть. «Вот здесь». 9 апреля 1943 года. Умерла естественной смертью. Церковный священник совершил положенный ритуал. Она похоронена в церковном саду. Хотите взглянуть?» Селина кивнула и торжественно проследовала за священником через узкую дверь и вышла в залитый ярким солнечным светом небольшой сад, в котором росли цветы и стояли небольшие древние могильные памятники, а вокруг них росли невысокие деревья. Священник неторопливо направился в дальний конец сада, где виднелось всего несколько новых могил. Пожилой человек, молча указав на небольшой камень из белого мрамора, взглянул на Селину, повернулся и ушел, оставив ее одну, пораженную увиденным. Поиски закончены, ответ найден. Бабушка покоится здесь, под сенью невысоких деревьев, укрытых стенами церкви Святой Марии Чудотворицы. Она уже была здесь, когда Селина писала ей одно письмо за другим, моля Бога, чтобы бабушка была жива. Селине хотелось разозлиться, стоя здесь сейчас. Ей хотелось ненавидеть, хотелось отомстить. Но ненавидеть было некого. Бороться не с кем. Все окончено в этом саду, и Селина испытывала сейчас только глубокую печаль. «Прощай, бабуля», — прошептала Селина, поворачиваясь, чтобы уйти. Глаза девушки застилали слезы. Она не зашла попрощаться со священником, но около ворот он сам подошел к ней и дважды почтительно пожал на прощание руку. «До свидания, принцесса. До свидания». «Принцесса?» На миг Селина застыла от удивления, затем повернулась и внимательно посмотрела на него. «Принцесса. Он назвал ее принцессой?» Затем медленно кивнула. «Да, теперь, когда бабушка ушла из жизни, Селина стала принцессой. Но этот титул сейчас мало что значит». Пока Селина плыла на гондоле, ее мучила одна и та же мысль. «Серджио, что сделал он с деньгами, полученными за дом? Что сделал он с сокровищами ее родителей, с драгоценностями, принадлежавшими бабушке?» Внезапно ей захотелось получить объяснение, свести счеты с человеком, уничтожившим ее семью, вернуть все, что он у нее отнял. Но, поразмыслив над этим как следует, Серина поняла, что Серджио не сможет вернуть ей всего того, чего она лишилась. И все же в Серине горело желание увидеть своего дядю, потребовать у него ответа, заставить его вернуть хотя бы часть наследства. И вот теперь, сидя в гондоле и неторопливо двигаясь по большому каналу к собору Сан-Марко, Серина знала, куда ей надо ехать. Венеция принадлежала бабушке, она была ее частью. Венеция принадлежала ей, но Венеция не была домом для Серины. Она всегда была чужой, незнакомой, волнующей, загадочной, таинственной. Серина должна отправиться дальше, должна проделать весь путь и дойти до своих истоков. Она должна поехать домой. «Хотите попасть в собор, синьорина?» «Нет». Серина медленно покачала головой. «Она уже закончила свои дела в Венеции. Пора двигаться дальше». «Нет, спасибо. Отвезите меня обратно на Санта-Люция». Неторопливо они проплыли под мостом Ди-Соспири, затем мостом Вздохов, и Серина закрыла глаза. Почти инстинктивно гондольер затянул печальную песню. Через мгновение они вновь оказались под яркими солнечными лучами и выплыли на простор Большого канала, миновали красоты собора Сан-Марко, колокольни, дворца Дожи, удаляясь от центра, минуя один за другим чудесные творения Венеции. Серина уже не плакала. Она молча смотрела на них, пытаясь запомнить навсегда, сознавая, что никогда сюда не вернется. Когда они добрались до вокзала, Серина рассчиталась с гондольером, дав щедрые чаевые, за которые он горячо поблагодарил ее. «Куда вы направляетесь теперь, синьорина?» «В Рим». Он медленно кивнул. «Вы не были там после войны?» Девушка покачала головой. «Там теперь все по-другому». Но вряд ли сильно отличается от того, что она нашла здесь. Для нее изменилось все и повсюду. «У вас есть родственники в Риме?» «Нет. У меня была только бабушка здесь». «Значит, утром вы посещали ее дом?» Серина кивнула, и гондольер, понимающе, покачал головой. «Мне очень жаль, что так случилось». «Мне тоже». Она натянуто улыбнулась и протянула ему руку. Мужчина пожал ее изящные пальчики и помог выбраться на берег. «Возвращайтесь в Венецию, синьорина», — улыбаясь, прокричал гондольер, не отрывая взгляда от девушки. Серине ничего не оставалось, как пообещать ему вернуться. Подхватив маленький чемоданчик, она направилась к вокзалу.